Ицуки. Да, сейчас, All Liberation Down. Ицуки прочитал заклинание, чтобы ослабить Фэнхуана. Отлично, с баффами и дебаффами разобрались. Хм, Фэнхуан сбросил перья, и из земли полезли монстры в броне по имени фамильеры Фэнхуана. Тип, сородич, мы видели изображения этих тварей на стенах, но там они казались не такими грозными. У этих фамильеров из доспехов растут крылья, а их тела горят. Передовой отряд побежал разбираться с фамильерами Фэнхуана. Отлично, Рафу. Рафтян и остальные рафообразные отбивали перья, которые пропустил я. Это очень кстати. Кюа. Галеон и Виндия поднялись в воздух и направились ко второму Фэнхуану. Галеон, начали. Кюа. Я желаю проявить здесь мощь Галеона. Подземные линии, дайте мне сил. Кюа. Хай Винг Слэш. Крылья Галеона вспыхнули. Он взмахнул ими и создал воздушные клинки, которые вонзились в верхнего Фэнхуана. Квии. Тем временем мы занимались нашим Фэнхуаном. Ха-а. Я схватил его за ногу, чтобы остановить, а Рафтлия, Фауриатла немедленно накинулись для него. Пришло время показать умения, которые я оттачивала ради этого дня. Хвост Рафтлии засветился, как у повелительницы из прошлого, и она замахнулась катаной. Восьмигранный клинок судьбы 2. Рафтлия рассек плечо Фэнхуана. Клинок судьбы 2. Он показался мне еще сильнее, чем первая версия навыка. Рафтлия становится все более и более надежной союзницей. Тайгер Брейк. Я нападаю. Фаур вонзил кулак в живот, отлоткнула в какую-то точку, и через миг та взорвалась. Я не останусь в стороне. Меч гравитации. Рен включил навык, прыгнул на Фэнхуана и несколько раз ударил его в голову. Аво. Меч режет врага, словно масло. Кажется, Рен наносит ему серьезный урон. Ага. Я тоже буду сражаться ради братца. Гав-гав. Килл, не желая отставать, бросилась вслед за Реном и тоже начала колоть врага в голову. Надо сказать, она стала довольно сильна. С трудом верится, что это она в свое время не справилась с фамильяром Лингуя и чуть не погибла. Конечно, я знал, что мои союзники становятся сильнее, но теперь я смог это прочувствовать. Однако физические тела Фэнхуана и Лингуя – лишь одна из частей их сущности. Помимо них есть астральные тела, духовные тела и так далее. Именно поэтому из ран птицы немедленно вырвалось пламя, и повреждения исчезли. Каха, какой же он живучий. Вряд ли мы сможем ранить его всерьез, если его раны так быстро зарастают. Конечно, это неприятно, но насколько я вижу, атаки не проходят бесследно. Как мы и рассчитывали, нижний Фэнхуан атакует, не щадя своего тела. Ему ничего не стоит пожертвовать собой. Однако мы готовились к битве с ним, поэтому он не может навредить нам ни огненным дыханием, ни хлопками крыльев. Помимо этого, нижний Фэнхуан вроде как умеет на манер Лингуя высасывать дух, но, к счастью, до этого пока не дошло. Хотя кто знает, что на уме у этой птицы. Возможно, нам еще придется столкнуться с этой атакой. Квии! Оглушительно закричал Фэнхуан, и ореол за его спиной ярко вспыхнул. Уа! По коже пробежала обжигающая боль. Этого на рисунках не было. Мы нашли какую-то контратаку усиленного Фэнхуана. Все в порядке. Да, все нормально. В целом основную часть атаки поглотил я, а остальные почти не пострадали. Это радует. Я продолжал удерживать нижнюю птицу, не давая ей взлететь, а тем временем посмотрел на верхнюю. Матаису, Ицуки, Лисия, Садина, Силдина и Королева как раз вовсю атаковали ее. Копье Луга, Бёрдхантинг, Торнидо Троу, составное заклинание, Союз Громовержца и Ветродуя 3, составной групповой магический ритуал высокого уровня, Рейнсторм. Матаису метнул в Фэнхуана светящееся копье. Стрела Ицуки разделилась на пучок, который пронзил Фэнхуана. Бросок Лисии вызвал вихрь, остановивший врага. Садина и Силдина воспользовались этим, чтобы попасть по врагу заклинанием, объединившим смерч с грозовой тучей. Насколько я вижу, верхний Фэнхуан получает еще меньше урона, чем нижний. Кстати, а где троица филариалов Матаису? Ах да, вспомнил, они присоединились к отряду филариалов и сражаются вместе с ними. Помимо Галеона верхнюю птицу атакуют всадники на драконах и на что это? Грифоны, но несмотря на их усилия нижний Фэнхуан все равно теряет здоровье гораздо быстрее. Такими темпами Фэнхуаны вряд ли умрут одновременно. Народ, полегче с атаками или наш Фэнхуан умрет первым. Постарайтесь подстраиваться под остальных. Знаю, есть. Предупредив передовую, я создал Эрст Шилд и Секанд Шилд, затем снова обездвижил нижнего Фэнхуана. Остается сдерживать наши атаки, пока верхнему Фэнхуану не нанесут достаточно урона. На Афуме сама жизненная сила Фэнхуана восстанавливается. Каха, неприятно. Если Атла что-то заметила, значит, так оно и есть. Получается, что Фэнхуан начинает лечиться, если его перестать атаковать. Но если мы нападем всерьез, он умрет первым. Ситуация неприятная, но решаемая. Вдруг я ощутил жар и посмотрел на Фэнхуана. В тот же миг птица вырвалась из моей хватки, превратившись в пламя. Всем спрятаться за меня. Эрстшилд, Секандшилд. Видимо, это еще одна незнакомая нам атака, которую мы не увидели на стене из-за трещин. Я выставил перед собой щит и встал перед Фэнхуаном. Кви-и-и-и. Птица врезалась в нас вихрем пламени. Этот рывок напомнил мне Спайрал Страйк Фира. Впрочем, мою защиту он не пробил. Все в порядке. Никто позади меня не пострадал. Стало быть, не зря я боролся с натиском нижнего Фэнхуана. Конечно, передовой отряд, сражающийся против фамильеров из перьев, несколько пострадал, но их раны далеко не смертельные. Вдруг я заметил кое-что необычное. Кажется, кто-то высасывает мою ману. Кви-и-и, щит метеора. Верхний Фэнхуан глубоко вдохнул и испустил дыхание, похожее на красный лазер. Я в последний миг успел развернуть щит метеора. А, Кюа, Галеон, сражавшийся с верхним Фэнхуаном в ближнем бою, кое-как успел увернуться, однако лазер попал в наземных бойцов. А-а-а, часть их разметала, словно игрушки. Черт, у врага еще остались козыри в рукаве. Они вытягивают ману. Недавняя атака нижнего Фэнхуана похитила ману наземных войск, затем верхний Фэнхуан использовал эту ману, чтобы выдохнуть. Вот только кое в чем они просчитались. У панциря Лингуя есть похищение магика. Как только я выдержал атаку, щит выпустил снаряд в нижнего Фэнхуана. Правда, он ударился о врага и бесследно исчез. Видимо, мои контратаки здесь все-таки бесполезны и кажется, что гравитационное поле против Фэнхуана тоже не работает. Немедленно лечите пострадавших. Олдс Вайтхилл, все погибшие станут вражескими марионетками. Кто там сзади? Помогите. По моей команде отряды поддержки подбежали к нам спасать пострадавших. Как обычно, моя главная проблема – вытягивающая атака. Панцирь Лингуя не защищает от похищения маны. Правда, у варварской брони есть устойчивость к высасыванию, средняя. Наверное, это ей я обязан тем, что моя мана не обнулилась окончательно. Что еще хуже, нельзя пока сказать с уверенностью, что противник не умеет вытягивать еще и дух. Я мог бы переключиться на щит пожирателя душ с хорошей защитой от высасывания, но тогда пострадает показатель защиты. Не думаю, что враг сразу сокрушит меня, но по-моему мои успехи в защите во многом заслуга именно панциря Лингуя. Конечно, о гневном щите речь пока не идет, но как обойтись без него, пока непонятно. Проблема в том, что гневный щит усилился настолько, что его лучше держать запечатанным. Более того, я не смогу переключиться на него даже при всем желании, у меня просто не хватает уровня и характеристик. Чертов магический дракон, вот надо было подарить мне этот щит. Хм, кажется, нижний Фэнхуан начал исцеляться быстрее. Неужели эта атака ускоряет его регенерацию? Я посмотрел на верхнего Фэнхуана, вроде бы он исцеляется медленнее, но хорошего все равно мало. Нападайте, пока он не исцелился. Есть, откликнулись солдаты. Попробую, отозвалась Рафтелия. Атака возобновилась. Все мои союзники использовали сильнейшие атаки, и Фэнхуан затухал прямо на глазах. С Лингуем все было совсем по-другому. Та битва затянулась надолго, но это вроде бы закончится быстро. А что касается той атаки, попробую пережить ее с помощью щита пожирателя душ. Хоть это и опасно, я попросил наложить на меня заклинание защиты от огня. Тем временем я съел коголевую ягоду, продолжая удерживать Фэнхуана, и снова прочитал Олли Биришнауру, так как старая уже закончилась. Как бы нам нанести решающий удар, придумал. Галеон, Кюа, возьми Рина и атакуй верхнего Фэнхуана. На Афуме, ты уверен, внизу нам сил хватает, так что помоги ослабить верхнего. Если победишь слишком быстро, можешь помочь нам навыками. Понял. По моей команде Галеон и Виндия спустились. Буду надеяться, что сражаться станет немного легче. Лечение – это неприятно, но помимо этого верхний Фэнхуан довольно живучий. Разница между ними в том, что нижний быстрее лечится, но здоровья у него меньше. Рен сел на Галеона и полетел к верхней птице. Сдается мне, что у верхнего Фэнхуана стойкость к магии и уязвимость к физическим атакам. Во всяком случае насчет стойкости я вряд ли ошибаюсь, потому что сильнейшие заклинания Садины, Силдины и Королевы почти не помогают. Возможно, это нижнего Фэнхуана выгодно бить заклинаниями. Стоило подумать, как рядом появилась тень. Я есть пришла к вам с сообщением, Иватанидона. Возможно, было бы эффективнее направить магические ритуалы в вашу сторону. Хорошо, всем отойти от меня, сейчас сюда ударит ритуал. На Афуме сама. Услышал я голос Атлы и повернулся к ней и Фауру. Я выдержу. Когда магия закончится, продолжайте атаку. Но, не волнуйтесь, лучше поторопитесь. Как скажете, сказала Рафтелия. Ну же, Атласан, уходим. Опять ты за свое. Устало вздохнул Фауру и отступил вслед за Рафталией и Атлой. Убедившись, что мои спутники выполнили приказ и отошли назад, королева и Садина выпустили в моего Фэнхуана магический ритуал. Водяной смерч опустился на меня с неба. Я защитился щитом метеора. Кви-и-и-и. Сильнейший вихрь продлился где-то полминуты и нанес Фэнхуану значительный урон. Конечно, ему далеко до Уронарина, но по меньшей мере он не хуже долгого натиска Рафтали и Фаура. Выходит, я не ошибся, нижний Фэнхуан боится магии. Кви-и-и-и. Нижняя птица опять превратилась в пламя и полетела вперед. Я переключился на щит пожирателя душ, чтобы остановить ее. Да уж, тормозить эту атаку в лоб довольно тяжело. И ведь на мне прибавки, уменьшающие урон от огня. Сколько же мощности в этой атаке? Остановив вражеский натиск, я застыл и тяжело дышал в ожидании исцеляющих заклинаний. Тем временем я смотрел, будет ли верхний Фэнхуан опять использовать дыхание. Видимо, нет. Ему действительно нужно было похитить для этого ману. Без нее птица могла лишь плеваться искрами. Правда, мы столкнулись с тем, что нижний Фэнхуан продолжает регенерировать. Видимо, у этого лечения какие-то другие условия. Но ничего страшного. Если продолжим нападать, то так или иначе победим. Осталось всего лишь ослабить нижнего Фэнхуана и сопоставить урон. Отлично. Не ослаблять натиск. Скомандовал я, и в тот же миг издалека прилетел луч света и прошел сквозь сильно раненого верхнего Фэнхуана. Примечание: крайне популярная буддийская богиня, которую изображают в виде статуи с 40 руками, но называют тысячерукой. Испытанием для персонажей, достигших почти максимального уровня силы в какой-либо игре. Отвлеку вас от битвы. В оригинале это заклинание называется, оно обозначает традиционную картину, в которой на одном полотне изображены бога ветра, насылающего на землю ветер и ливень своим дыханием, и бога грома, насылающего гром и молнии с помощью барабана. Google поиск по термину наверняка приведет вас к ней. Том 15, глава 15. Нежеланный свет. Что? Мы еще не готовы добивать верхнего Фэнхуана, к тому же нижний вовсю регенерирует. Что за? Я посмотрел в направлении луча. Он прилетел совсем издалека, где никаких войск нет. Что это было? Или это очередная неизвестная атака Фэнхуана? Или хотя, нет, не до этого сейчас. Кви-и-и. Верхний Фэнхуан разлетелся на перья, словно луч сжег его дотла. Я видел, как его перья падали вокруг нас. Черт, тыловой отряд, который мог бы прочитать сильное заклинание, только-только закончил прошлый ритуал. Да, нижний Фэнхуан уязвим к магии, но мы пока не можем ударить его заклинаниями. Мы застыли в растерянности, глядя на нижнего Фэнхуана. Кви, нижний Фэнхуан вдруг замер. Затем я услышал зловещее бульканье. Птица начала постепенно раздуваться. В то же время ореол превратился в сферу, защищая Фэнхуана на время неизбежного взрыва. К тому же раны птицы мигом зажили, словно здоровье обеих птиц соединилось в одной. Мана и жар фокусировались внутри Фэнхуана. Аттаксаппорт. Все в атаку. Быстрее, мы должны добить его. Судя по тому, с какой скоростью раздувается Фэнхуан, у нас уже нет времени на бегство. Если мы сейчас же не убьем его, он взорвется с чудовищной силой. Я заново снижу его характеристики. Liberation Down. Ицуки хладнокровно оценил ситуацию и применил заклинание ослабления. Спасибо. Хорошо. Меч метеора. Меч гравитации. Хандрит Сорт. Я нападаю. Копье метеора. Копье луга. Эрст Джавелин. Секанд Джавелин. Мы должны торопиться. Лук метеора. Бёрд Хантинг. Спрет Эрроу. Герои слаженно обрушили на врага шквал навыков. Эрст Трау. Секанд Трау. Дрит Трау. Торнидо Трау. Комбо восьмигранных клинков судьбы. 1, 2, 3. Тайгер Брейк. Спайрал Страйк. Хай Квик. На Афуме сама. Атла торопила меня, атакуя Фэнхуана тычками. Спеш Сезар Блейз. Сейн разделила ножницы на два клинка и обрушилась на Фэнхуана танцевальными движениями. Галеон тоже понял, что к чему, увеличился в размерах,

Девочка кивнула, подняла руки и прыгнула. Все случилось очень быстро, но время для меня будто замедлилось. В сердце что-то кольнуло. Я рефлекторно вытянул руку. Это моя работа, ее должен делать я, потому что иначе будут жертвы. Я, может, и переживу эту мощь, но любой другой на моем месте умрет. Неумолимая мощь пламени не давала в этом сомневаться. Но моя рука не дотянулась до тлы, которая использовала всю свою жизненную силу, чтобы сначала фокусом перенаправить пламя на себя, затем стеной зафиксировать поток и выпустить его туда, где никого не стояло. При этом она выпустила из себя в разы больше энергии, чем это мог бы сделать я. Атла. Девочка ласково улыбнулась в ответ. По ее лбу пробежала струйка пота, кожа на руках начала обгорать, но она усилием воли продолжала при помощи ци направлять апокалиптическое пламя, и пламя покорилось ей. Невероятный грохот взрыва оглушил нас, а из-за света я не мог открыть глаза. Даже когда вспышка погасла, я ничего не видел из-за дыма. «Кхе-кхе, Атла!» — крикнул я, пытаясь разогнать дым. Затем обернулся и спросил: «Как вы, все уцелели?» Когда дым развеялся, я увидел, что все позади меня сидят обессилевшие. Хотя Атле удалось изменить направление взрыва, часть пламени все-таки нанесла армии огромный урон. Но сейчас меня больше волновал Атла. Я бросился на поиски девочки, которая выскочила вперед меня, решив отклонить огонь. А затем я посмотрел вверх. На землю падало нечто, похожее на лохмотья. Я тут же поймал их, а упавшее нечто показалось одновременно тяжелым и легким. У меня ушло несколько секунд, чтобы признать в лохмотьях Атлу. Атла. Подбежал Фаур. Кви-и-и-и, кви-и-и-и. Почти в ту же секунду в небо взмыли две огромные птицы. На Афуме. Скорее назад, крикнул Рен, потому что я стоял в растерянности. Оно, если я отойду, промямлил я, не включая голову, и Рен ткнул пальцем в усиленного Фэнхуана. Смотри, у них нет ореолов. Скорее всего, сразу после перерождения Фэнхуаны не сражаются в полную силу. По сути, они дали нам передышку. Я и сам заметил, что птицы летают как-то неуклюже. Передышка после воскрешения, значит, ты сейчас не в состоянии сражаться. Тебе как минимум нужно исцелиться. И ее тоже нужно вылечить как можно быстрее. Помимо нее тоже есть раненые. У тебя среди нас лучшие заклинания исцеления, так что иди в тыл и помоги нашим перегруппироваться. Я не знал, что говорить, что мне делать, что я должен делать. Живее, мы здесь справимся сами. Эй, ладно, Рафтелия-сан, уведите отсюда на Афуми и Атлу. Фаур, ты тоже отойди. Есть, Фира. Угу. По команде Рина меня оттащили в тыл. В голове по-прежнему царила пустота. А-а, я не мог говорить. Атла в критическом состоянии. Ей не просто сожгло дотла ноги. Вся ее нижняя половина тела обуглена. Я удивлен, что она вообще еще жива. Ха-ха-ха-ха. Я уложил Атлу в одной из тыловых палаток, где примкнул к лекарям, которые спасали раненых. Самое тяжелое состояние у Атлы. А остальные, похоже, сюда просто стащили всех, кто еще жив. Я почти на автомате обдумывал услышанное. «Атла, держись», — умолял ее Фаур, держа за уцелевшую руку. Атла что-то шептала в ответ. «Не нервничай», — убеждал я себя. «Сейчас ты должен лечить. Ты должен спасти как можно больше людей. Ты ведь герой, к тому же щита. Во всем этом мире никто сравнится с тобой по показателю защиты и по мощности усиливающих и исцеляющих заклинаний. Я никак не мог сосредоточиться. Но я не могу позволить им умереть, особенно Атле». Изо всех сил заставив себя успокоиться и собраться, я прочитал сильнейшее доступное мне заклинание лечения – Liberation Heal. Сияющая магия полетела в Атлу, но даже этот свет не смог вернуть ей потерянные части тела. Почему? Разве исцеляющая магия не всесильна? Кстати, а ведь когда заклинатели из тыла исцеляли нас магией, она тоже не работала на Атлу, только на меня. А может, все-таки работала, просто раны Атлы слишком серьезны? Я видел, как она вкладывала в атаку всю свою жизненную силу, не жалея себя. Чудо, что она вообще выжила, и я должен быть благодарен этому чуду. И раз дошло до такого, я достал из щита зелье Игдрасиля и растер им Атлу. Я уверен, что это зелье может работать как мазь, а его сила такова, что оно умирающего на ноги поднимет, а потраченную энергию можно восполнить зельем силы жизни. Однако, ну почему, раны Атлы не заживали, почему не работает? Обратился я к ближайшему лекарю, уже не сдерживая злость. Ее раны за гранью того, что можно исцелить, пробормотала подошедшая Рата. Как это понимать? Можно назвать чудом, что Атласан до сих пор жива. Граф, твоей магии, лекарств и помощи лекарей хватит лишь на то, чтобы поддерживать в ней жизнь. И даже это...» Рота замолкла, словно не хотела заканчивать речь. «Рота-сан, вы говорите, что от Лусан не спасти», — уточнила Рафтелия. «Неужели ничего нельзя сделать? У тебя ведь в лаборатории есть аппараты жизнеобеспечения. Монстры не похожи на полулюдей. При большом желании я могу восстановить руки и ноги при помощи технологии создания гомункулов, но у этой девочки сгорели внутренние органы. Алхимия тоже не панацея, но технология тоже не поможет. У нас не хватит времени собрать инженеров. Я слышала, существует древнее искусство переноса души, но мы не сможем освоить его достаточно быстро. Я не верю. Я отказываюсь верить. Должен быть способ спасти Атлу. Где он? Где щит, который мог бы помочь ей? Какой из меня герой щита, если маленькая девочка жертвует своей жизнью, чтобы спасти меня? На Афуме сама. Я услышал голос Атлы и повернулся к ней. Мне удалось всех защитить, да, но сейчас важнее не это, а, брат, подвинь на Афуме саму поближе ко мне. Ладно, Фаур подтолкнул меня к Атле. Я знаю, мне недолго осталось. О чем ты, Атла? Тебе еще жить и жить, ответил я, но Атла покачала головой. На Афуме сама не надо, не беспокойтесь обо мне. Как я могу не беспокоиться? Точно, зелье Игдрасиля не подействовало, потому что было одно, еще несколько обязательно спасут ее жизнь. У меня с собой только два, но если найти еще... Я подозвал лекаря и приказал ему принести зелье Игдрасиля. Граф, перестань, я уже сказала, ее случай за гранью. Не попробуем, не узнаем. Я уже знаю, поэтому говорю. Но я не прислушался к Рота и взял в руку второе зелье Игдрасиля. Я растер им раны и, едва коснувшись, понял, обуглившиеся уже не вернуть. Прости, Атла. Я взял скальпель, отрезал угол и натер срезы, но части тела не вернулись. Ха-ха-ха, с трудом дышавшая Атла взяла меня за руку. Пожалуйста, не надо. Нет, как она смеет просить меня об этом? Я никогда не сдавался, что бы ни случилось. Я не сдался, даже когда меня предал человек, которому я доверился, даже когда меня назвали демоном и пытались убить. А теперь я должен смириться с этой несправедливостью. На Афуме сама, пожалуйста, поймите, меня уже не спасти. Мне это ясно как день, я чувствую, как каждую секунду меня покидает ци. Но ведь, я думал, мои глаза уже высохли, но из них снова выкатилась слеза. Чудеса, которые вы сотворили, лишь позволяют мне разговаривать с нами. Пожалуйста, выслушайте меня. Атла вяло погладила меня по щеке. Ха-ха-ха, я замолчал, а Атла улыбнулась и вытерла мою слезу, словно мать, успокаивающая капризного ребенка. На Афуме сама, вы мой самый любимый человек во всем мире. И я уже говорила, что хотела стать вашим щитом. Да, а теперь она хочет сказать, что именно поэтому совершила тот безумный поступок. Она хоть представляет, что чувствует человек, ради которого погиб кто-то другой. Но тут я понял, что пыталась донести до меня Атла. Она сделала ровно то же, что пытался сделать я, собрала вражескую атаку фокусом и отвела ее в сторону. Я прекрасно понимал, чем должен закончиться такой маневр. Если бы Атла не вышла вперед, сейчас бы на ее месте лежал я. Поэтому ты, проговорил я так хрипло, что мне самому стало неловко. Я довольна, вы спасли мою жизнь, а теперь я защитила вас. Нет, тебе нельзя умирать, ты не должна умирать за меня. В конце концов, это ведь моя работа, поэтому я не могу позволить ей умереть. Если бы под взрыв попал я, а не она, меня бы наверняка спасли. Простите, на Афуме сама этот приказ я не выполню. Почему? Я знаю, я все понимаю, но продолжаю уповать на чудо. Кто-нибудь, обратитесь к богам. Даже я, никому не верящий, готов поверить. Я понимаю, что капризничаю, но даже если я, священный герой, и есть бог этого мира, я готов принести это звание в жертву, лишь бы спасти одну девочку. На Афуме сама исполните мой каприз. Какой? Я сделаю все, что попросишь, поэтому не вздумай умирать. Я хотела стать вашим щитом, на Афуме сама. Даже сейчас я хочу защищать вас. Поэтому я не хочу покидать вас ни плотью, ни кровью, ни душой. А, Атла крепче сжала мою руку, затем опустилась и коснулась щита. Я понимала, что никогда не стану вашей любимицей. О чем ты? Но я очень хотела. Я пыталась быть к вам ближе хотя бы телом. Мне сразу вспомнилось, как Атла каждую ночь пыталась проникнуть в мой дом. Видимо, ей просто хотелось быть рядом. Пожалуйста, позвольте мне оставаться с вами даже когда я потеряю тело. Я задумался, О чем это она? И вздрогнул от мысли. Не вздумай. Я понял замысел Атлы и замотал головой. Ты хоть понимаешь, что это значит? Да, я прекрасно понимаю, ответила она, давая понять, что не шутит. Я посмотрел на Фаура. Тот стоял истуканом, не сводя с меня глаз. Именно сейчас мне нужно, чтобы он вмешался, но почему он молчит? Он сжимает кулаки чуть ли не до крови, но упрямо отказывается хоть что-то сделать. И я хочу попросить вас еще кое о чем. Чите, только я перевел взгляд обратно на Атлу, как она вдруг выжила из себя все силы и поцеловала меня в губы. Это был первый поцелуй в моей жизни. Поцелуй со вкусом крови. Вновь обессилев, Атла упала на койку. Я так долго стремилась к этому. И вот мечта сбылась. Что на тебя вдруг нашло? Рафтелия-сан. А, да, откликнулась молчавшая Рафтелия. Похоже, наша самая важная битва подошла к концу. Нет, еще нет, она будет длиться вечно. Ха-ха, теперь и вы так заговорили. Как приятно. Рафтелия-сан, вам наверняка известно, как я ревновала. Я понимала, что мне ничто не поможет стать любимицей на Афуми-самы. Это еще неизвестно. Атла-сан, нам еще предстоит сражаться снова и снова. Атла улыбнулась, глядя на слезы в глазах Рафтели. Вдруг ее словно осенило. Рафтелия-сан, вы такая добрая. Теперь я понимаю, почему на Афуми сама предпочитает вас. И все же позвольте попросить об одной вещи. Не обязательно об одной, вы можете просить меня сколько угодно. Я даже готова на время отдать вам на Афуми саму. Рафтелия-сан, на Афуми сама любит женщин гораздо больше, чем вам кажется. Он обычный мужчина. Поэтому, пожалуйста, присматривайте за ним получше. Хорошо, но это касается и вас, Атла-сан. Не сдавайтесь, с отчаянием и мольбой в голосе сказала Рафтелия, но Атла уже ослабла настолько, что вряд ли понимала, кто говорит. Суровая реальность настаивала, что ей уже недолго осталось. Вдруг Атла заговорила, неизвестно к кому обращаясь. Ах да как же я раньше не додумалась. Я ведь могла договориться с Рафтелией-сан, и мы бы жили с Наофуми самой вместе. Почему я раньше до этого не додумалась? Это такое простое решение, что жажда жить и лелеять несбыточные мечты кажется глупой. Нет, живите. Я уверена, Наофуми сама вылечит вас. Да, Атла покачала головой еще медленнее, чем раньше. Наофуми сама, пожалуйста, поймите. Что? Я всегда мечтала стать для вас самой-самой, но мое желание не сбылось. О чем ты? Наофуми сама. Возможно, в этом виноваты душевные раны, которые вы получили в прошлом, но вы изо всех сил стараетесь не замечать одну вещь. Пришло время прозреть. Рафтелия-сан любит вас как мужчину. Я тоже. Нашла время пороть чушь. Я понимаю, что даже сейчас вы не хотите прислушиваться ко мне, Наофуми сама. Но прошу, верьте Кхе. Я чувствовал, как слабеет Атла. Каха, нужно больше зелья Игдрасиля или Беришнхилов. Пожалуйста, пообещайте. Это опять каприз, но теперь точно последний. Пожалуйста, поймите, есть люди, которые любят вас по-настоящему. Прошу, ответьте на их чувства. Ладно, я понял, я все понял, не мучай себя. Господи, помоги мне, спаси тех, кто верит в меня. Я еще никогда в жизни не молился высшим силам. Даже когда сука навесила на меня обвинение и выгнала из замка, я не обращался к небесам за помощью. Пообещайте, хоть я и многого прошу. Я понял, я исполню твою просьбу. Хи-хи. Наофуми сама так дорожит мной. Как же я счастлива, сказала Атла и затихла. Атла, я потряс ее за плечи, пытаясь привести в сознание, но она лежала неподвижно с улыбкой на губах. Атла-сан, Атла-а-а-а, закричал я, но Атла не ответила. Том 15, эпилог. Девочка, ставшая щитом, я не знаю, сколько времени не мог прийти в себя. Рафтелия без конца плакала, а Фаур стоял с каменным лицом и смотрел на меня. Атлы больше нет с нами. Вини меня. Я пожертвовал дрожайшей сестренкой Фаура ради защиты себя любимого. Он вправе меня ненавидеть. Когда я сказал об этом, Фаур схватил меня за грудки, сжал кулак, но не ударил. Вот еще, винить тебя. Ты только этого и хочешь, и я не пойду у тебя на поводу. Что? Потому что Атла. Атла любила тебя до самого конца. Она решила пожертвовать собой ради тебя. Поэтому я не буду тебя обвинять или ненавидеть. Мы с тобой оба не смогли спасти ее. Если бы я остановил ее, этого бы не случилось. Но, тут в голову пришла мысль. Если бы я согласился с Атлой в самом начале, она бы не погибла. Почему же я тогда пошел против ее воли? Если бы я не познакомился с Атлой, она бы не умерла. Пробормотал я,

скорее убейте их, как скажешь, Тайгер Брейк», — откликнулся первым Фаур. «Ну, неудивительно, думаю, я более-менее понимаю его чувства. Да, Фаур потерял настоящую родственницу, но Этлай мне была почти как ребенок. Не беспокойтесь обо мне, скорее добейте птиц». И на этот раз одновременно. «Да». Опешившие бойцы кивнули и пустили в бой сильнейшие атаки. «На Афуме, что с Этлай?» — спросил Рен в промежутке между атаками. Я молча отвел глаза. «Не хочу даже думать об этом», — каха обронил Рен, поняв, в чем дело, и тут же усилил натиск. «Мое тело стало таким легким». Кил разогналась почти до скорости Фира и вонзила меч в Фэнхуана. «Ага, я двигаюсь совсем не как раньше. Рабы и прочие мои союзники двигались куда быстрее и атаковали гораздо сильнее, чем в прошлых битвах. Вот он, эффект от принудительного освоения серии рабовладельца и спутников. Я еще не вдавался в подробности, но прибавка должна быть огромной, и всем этим мы обязаны Атле. Скорее, быстрее уничтожьте его. Я хочу, чтобы несправедливости и скорбь исчезли сию же секунду». Птицы дружно обрушивали на меня самые разные атаки, но я ничего не чувствовал. Ни когти, ни огненные выдохи, ни хлопки крыльями не помогали им. Связанные враги уже не угроза, а добыча. Мы безнаказанно уничтожали их. Меч гравитации, копье луга, бёрдхантинг, торнидо трау, восьмигранный клинок судьбы 2-3, стардаст блейд, спайрал страйк. Сильнейшие бойцы пустили в ход мощнейшие приемы. Мы готовы использовать ритуал метеор. И вот они сама, предупредила королева, и я махнул рукой, давая понять, что готов попасть под удар. Хорошо, тогда я попрошу всех остальных отойти от Иватанисамы. После предупреждения королевы мои союзники мигом отскочили на безопасное расстояние, и в Фэнхуанов упал огромный метеор, зацепив еще и меня. Чудовищное пламя охватило птиц, но я совершенно не получил урона. Пора, Селдинатян. Ага, Садина и Селдина тем временем дочитали в тылу составное заклинание. Бог грома и ветра. Их заклинание ударило в птиц таким вихрем и молнией, что на их фоне померк даже приговор. «Кви-и-и-и-и-и», — завопил один из фэнхуанов, в то время как второй начал странно пульсировать. Да, он собирался взорваться, но мы им не позволим. Мои спутники уже бежали к врагам, избегая заклинаний. Аттаксаппорт, Тайгер Рэмпейдж. Наконец, Фаур, получивший все мыслимые усиления, попал по птицам сильнейшим ударом, и они исчезли почти одновременно, оставив после себя лишь перья. «Уа-а-а-а-а-о!» — победоносный клич эхом разнесся по округе. Перья падали вокруг меня, словно снежные хлопья. «Атла, мы победили», — объявил я, поднимая щит. «На самом деле мы должны были победить без ее жертвы. Я обязательно накажу того, кто это сделал. Рен, знаешь, что надо делать?» «Да, передай королеве. Нужно найти виновника. Никакой пощады. Я пока не знаю, стоят за этим один из загадочных звездных героев или же очередной враг Сейн». Я посмотрел на Сейн, но она тоже не знала ответа и лишь покачала головой. «Кто бы это ни был, он нанес нам сильный удар. Если это враги Сейн, то они и правда хорошо рассчитали, когда нужно атаковать героев. Тем не менее, Сейн всегда была начеку. Если ее враги действительно виноваты в случившемся, то я не знаю, что с ними сделаю. Не понимаю, почему после взрыва Фэнхуаны вдруг стали такими вялыми», — пробормотал Рен, но я не слушал его. «В конце концов, какая разница? Пошли». Я подозвал Фира и показал туда, откуда прилетела злосчастная вспышка. Рен тоже бросился туда верхом на Галеоне. «Мы искали до захода солнца, но так никого и не нашли. Черт, виновник исчез. Искать дальше бессмысленно. На Афуме я еще посмотрю, а ты иди отдыхать». «Рен, с чего ты решил, что может мне приказывать?» «С чего это? Если найду, скажу. Пока потерпи. Но, пожалуйста», — перебил меня Рен, когда я попытался возразить. На его лице виднелась сложная смесь из печали и гнева. «На Афуме, ты не единственный сейчас в ярости. Я тоже не могу описать, насколько зол. Ясно, я тоже не собираюсь прощать этого преступника. Но пока что нам нужно взять себя в руки». После его слов я и правда немного собрался с мыслями. А может, это меня наполнил такой чистый гнев, что самоконтроль мне только мерещился. В двух словах не описать то, что я сейчас испытываю. Это ярость, но она не похожа на ту, которую я ощущал после предательства суки. Возможно, мне и правда стоит немного отдохнуть. По крайней мере, пока я не начну различать тех, кого должен защищать, и тех, кого должен ненавидеть. Именно это мне подсказал казавшийся хладнокровным разум. Хорошо, извини, удачи тебе. Я присел возле храма, освещенного заходящим солнцем. Тем временем поиски продолжались. Прислушавшись к Рену и начав отдыхать, я понял, что разозлился как никогда прежде. Просто щит милосердия немного смягчал мой гнев, и все же я понимал, что пора отпустить ярость. Я понимаю, что она вызвана глубочайшей несправедливостью, скорбью и мучениями, но как раз поэтому ее нужно унять. Когда гнев постепенно утих, я ощутил, что в моей груди зияет дырой чувство утраты. Вдруг я понял, что неизвестно когда добрался до палатки объединенной армии. Я сидел внутри, передо мной стояла Рафтелия. Атласан поступила нечестно. Я пыталась обратить на себя ваше внимание своими силами, а она... Ясно, но знаешь сейчас, я понимаю, я все понимаю. Пожалуйста, не плачьте, сказала Рафтелия, которая сама плакала больше всех. Ее слезы показывают, насколько хорошо она понимает боль других людей. Я не плачу, возразил я, одновременно ощущая, как что-то бежит по щеке. Это слеза, я не замечал своих слез с тех самых пор, как вышел из палатки лазарета, но остальные наверняка их видели. Я и сейчас плачу, Стоило это осознать, как разумом завладело чувство опустошенности. На Афуме сама, я невольно бросился в объятия Рафтели и разрыдался. Еще после дуэли в замке я твердо решил, что больше не буду плакать. Но сейчас не мог перестать. Каждый раз, когда пытался, из моих глаз вытекало еще больше слез. Я начал понимать чужую печаль, мучение и боль. И теперь я знаю, что это правильно и что этого не надо стыдиться. Я вспоминал дорогую мне девочку, ставшую щитом, и пока что молча плакал, мысленно обещая отомстить тому, кто виновен в ее смерти. Том 15. Альтернативный сюжет. Рафообразный и не только против филариалов утром на Афуме сама все-таки смог уговорить героя копья. После возвращения в деревню я уложила потерявшую сознание Атласан на постель. «Вот так», — сказала я, укладывая девочку в ее комнате. До этого она сорвалась, попав под влияние вызывающего ревность навыка героя копья. Как правило, она старается не подавать вида, но, видимо, такие мысли у нее все-таки были. «Я вам не проиграю». Я осторожно погладила щеку мирно сопящей Атлы и накрыла ее одеялом. «А-а-а-а-а!» Разнесся вопль по всей деревне в следующую секунду. «Это ведь, Руфт, Матеису-у-у, какого черта ты творишь? А-а-а!» Услышала я следом крик на Афумисамы. Я тут же выскочила из комнаты Атлы-сан и побежала разбираться, но случайно чуть не врезалась в одного человека. А, Рафтелия-сан, это был герой меча Рен-сан, он выглядел на редкость бледным. Это кричал на Афуми сама. Вы знаете, что случилось, вы понимаете. Рен-сан пустился в объяснение. Проводив меня и Атлу, он доложил на Афуми саме, что в загоне филариалов творится нечто странное. На Афуми сама нехотя отправился изучать его, и тут раздались вопли. Рен-сан дошел до загона и увидел целую стаю филариалов, облепивших на Афуми саму и Руфта со всех сторон. Филариалы не совсем наши враги, поэтому я не смог придумать, что делать, и решил сначала обратиться к вам, Рафтелия-сан, закончил Рен-сан и посоветовал поторопиться. Мы подошли к загону и... Нем, немедленно освободите на Афуми-сана и этого мальчика, Рафу, не хотим. Сейн-сан в компании рафообразных стояла напротив стаи королев филариалов, взявших в плен на Афуми саму и Руфта. Откуда здесь вообще столько королев? Наверняка дело рук героя копья. Больше им взяться неоткуда. Судя по на Афуми саме, он уже сдался и не сопротивляется. Первым делом мы должны спасти его, но не можем убивать королев, потому что тогда герой копья устроит чудовищный скандал. Рен-сан правильно сделал, что решил обратиться за помощью. Рафу. Кюа-а-а. Вскоре приземлился Галеон и тоже неодобрительно посмотрел на филариалов, явно приняв сторону рафообразных. Тогда придется использовать силовые методы. Мы вернем их. Вслед за Сейн Рафтян, рафообразные и Галеон тоже бросились вперед спасать на Афуми саму и Руфта. Мы не уступим ни новым монстрам, ни драконам. Я могла лишь ошарашенно смотреть на битву, развернувшуюся вокруг на Афуми самы. Рафу. Ой, как блестит. Сколько еды. Наконец, рафообразные включили свои излюбленные иллюзии и сбили филариалов с толку. Начался хаос, и нападающие просочились между птицами. Кюа-а-а-а. Он забрал их. Галеон прорвался через филариалов и взмыл в небо, унося с собой на Афуми саму и Руфта. Но только я подумала, что теперь можно успокоиться. Кюа. Теперь уже Галеон загадочно улыбнулся и полетел в неизвестном направлении. Галеон, куда ты уносишь героя щита? Окликнула его Виндия-сан. Галеон будто бы затормозил, но у него забегали глаза. Все понятно, в нем опять воюют разные личности. Рафу. Рафтян высоко подпрыгнула и зацепилась на улетающего Галеона. Поверить не могу, он захватил героя щита и думает, что тот ему что-то должен. Вздохнула Виндия-сан. Он не убежит. Сейна плела крылья Галеона нитями и потянула его к земле. Ха-ха-ха. Пока Галеон пытался взлететь, наплевав на приказы, я ударила его боковиной клинка, чтобы лишить сознания. Кюа. Галеон мигом отключился и выронил ношу. Я подхватила на Афуми саму и Руфтой приземлилась вместе с ними. Пленники спасены. Теперь успокойте филариалов. Скомандовала я. Рафу. Ну, Галеон у меня получит. Мне хорошо запомнилось, как Виндия-сан отчитывала опутанного Галеон. На Афуми сама. Раф. Филариалы страшные. На Афуми сама, даже не приходя в сознание, почуял Рафтян и крепко прижал ее к себе. Таким образом нам удалось спасти на Афуми саму, но к моему сожалению рафообразные доказали, что отныне именно они – главные монстры деревни. Том 16. Пролог. Похороны. Минута молчания в честь всех героев, отдавших жизнь в минувшей битве. Вся страна собралась на похороны перед замком страны, в которой был запечатан Фэнхуан. Павшим воздавались обильные почести. Среди погибших было и несколько жителей моей деревни. Конечно, я растил их как пушечное мясо, но все же хотел бы, чтобы никто не умер. Может, все-таки не брать их с собой на волны? Уж лучше не брать, чем каждый раз чувствовать себя вот так. Я молча стоял перед пустым гробом Атлы. Мы с Рафталией вместе возложили венок. Затем возложил Фаур. И даже молчаливый подонок. Выглядит он как никогда мрачно и ни слова не говорит ни мне, ни Фауру. Я уже знаю о том, что, когда Атлу отнесли в полевой госпиталь, подонок все время стоял возле палатки. Толку от твоих соболезнований, если ты ничего не смог сделать. Но я знаю, без толку упрекать подонка, глупо вымещать на нем гнев. В конце концов, я тоже ничего не смог изменить, да и не подонок виноват. Многие уже подтвердили, что он находился возле королевы, когда загадочный луч пронзил Фэнхуана. Плюс у подонка не было никаких причин вредить нам. Если бы Атла не защитила нас, он бы тоже погиб. Я буду сражаться с волнами, вдруг сказал мне Фаур. Если я убегу, возможно, из-за меня погибнут другие односельчане. Ясно. Фаур ничуть не изменился. Наверное, на его месте я тоже решил бы сражаться с волнами. Ради всех, но особенно ради Атлы. Братец, постоянно шмыгая носом, Кил тоже возложила цветы к гробу Атлы. Я тоже буду сражаться. Но ты, попытался возразить я, но Кил, на плечах которой сидела Рафтян, мигом перебила. Ты постоянно говорил нам, что война – это не игрушки, и там можно умереть. Мы все это понимаем. Хоть сколько напоминай об опасности, мы не испугаемся. Рафу. Поддерживаю, добавил Фаур. Вся деревня уважает тебя и готова сражаться, брат. Ты нас не остановишь. Вырастил, теперь отвечай. Понял. И все же мне не хочется, чтобы они умирали. Каждый раз, как вспоминаю Атлу, сердце так сжимается от боли, что хочется кричать. Что я могу сделать для выживших? Впервые задался я вопросом. Рафталия продолжала молча стоять перед гробом Атлы. Перед смертью Атла сказала, что Рафталия любит меня. Я и сам иногда догадывался, что это так, но только на уровне «а вдруг», никогда всерьез об этом не задумываясь. Я убеждал себя, что она слишком ответственная для таких вещей. Возможно, я выдавал желаемое за действительное, чтобы не сталкиваться в очередной раз со своим недоверием к женщинам. Атла всегда говорила, что смерть может прийти внезапно. И раз так, не лучше ли ответить на чувства девушки, которая признается мне в любви, чтобы потом ни о чем не жалеть? Вот что я сделал для Атлы. Спас от болезни, это да, но что кроме этого? Я ведь наверняка мог сделать ее счастливее. Досада вцепилась в меня мертвой хваткой, не желая отпускать. После похорон мы поговорили с королевой. Несмотря на многочисленные жертвы, вы совершили подвиг и уничтожили Фэнхуана. Примите мою благодарность. Давай сразу к делу. Ты нашла гада, который вмешался в битву? Нет. Преступник исчез, и мы по-прежнему не можем найти его. Как насчет звездных героев? Они главные подозреваемые. Простите, но меня переполняла злость к тому, кто это устроил. Кажется, я пытаюсь с помощью этого чувства вытолкнуть из себя скорбь. Не могу по-другому, иначе свихнусь. От вас никакого толку. Как же это бесит. Я понимаю, что королева не виновата, но ничего не могу поделать с бушующей злостью. Я понимаю, вам это очень важно, но вынуждена спросить о другом. Что вы думаете о следующем звере-защитнике? В смысле, что я думаю? Ой, обронила королева. Неужели другие герои еще ничего не сказали? Я посмотрел на синие песочные часы в углу поля зрения. Почему они красные? Следующий это Целинь. Так, спустя несколько часов после вашей победы над Фэнхуаном он объявился недалеко от Фабрея, но его уже уничтожил отряд звездного героя. Чего? Ничего себе, как быстро отреагировали, подумал я, но затем озадачился. Лингуй дал нам внушительную трехмесячную задержку перед битвой с Фэнхуаном, но между Фэнхуаном и Целинем прошло всего несколько часов, а Инлун, который идет после Целиня, его печать тоже сломана, как понимать эти красные часы? Инлун сидит за печатью или уже атакует мир. Короче, зовись Ударина и остальных героев, предложил я. Скоро подошел Рен, узнав о моих словах. Да, расскажи про Целиня. Как и Фэнхуан, это двойной монстр. Да, я тоже наслышан. Целинь, Ци и Линь, два благословенных зверя. Насколько мне известно, Целинь приходил к добродетельным королям, это как-то связано с тем, что он запечатан недалеко от Фабрея, но его, якобы, уже победили. Как его убивать? Мы уже не раз видели, что моим знаниям нельзя доверять. Да и вообще, его же уже победили. Ну да, тут с ним не поспорить. Хм, я неплохо разбираюсь в легендах, но не припоминаю, чтобы в Фабрее были похожие сказания. Тем не менее, герой, сражавшийся с Фэнхуаном, наверняка понимал, что ему делать. У них не было сказания о Целине, насколько я успел понять, главное увлечение королевы. Охота за легендами, а тут вдруг легенда, о которой она не знает. Может, Фабрей сознательно прятал свою легенду от посторонних глаз? Их страна построена на крови героев, так что я бы не удивился. Или у них тоже есть своя махина, которая думает только о себе и устраивает такой бардак, что легенда куда-то исчезает. Фабрей переживал смутные времена, возможно, легенда исчезла именно тогда, предположила королева. Однако они тоже проводят исследования зверей-защитников. Возможно, их государственная библиотека сможет внести ясность в этот вопрос. У них и государственная библиотека есть? Помнится, Милти говорила, что училась по книгам. Может, брала оттуда? Я слышал, что у Фабрея много звездных героев. Однако со многими невозможно связаться. Уже был случай с Шильдвильтом, где роль звездного героя исполнял непонятный монстр. Тревога о зверях-защитниках объявлена на весь мир. Даже если она застала некоторых звездных героев посреди работы, я все равно считаю, что наверняка именно кто-то из них виноват в смерти Атлы. Что насчет печати Инлуна? Спросил я, поворачиваясь к Рену и остальным подошедшим героям. Сообщения были только про победу над Целинем. Про нападение Инлуна не было ни слова. Ну и как это понимать? Никак не разберусь в правилах. Впрочем, с моей точки зрения задача остается прежней, нужно найти и покарать сволочь, которая вмешалась в битву с Фэнхуаном. У кого-нибудь есть портал в Фабрей? На всякий случай спросил я. Прости, такого портала у меня нет. И у меня. Ни у Ицуки, ни у Матеису и Рафтелию даже спрашивать глупо. Может, он есть у Сейн, но я не хочу издеваться над ее клановым оружием. Что бы ни случилось, мы должны заставить виновника заплатить кровью, и заодно наказать звездных героев за безделье. Я бы с радостью поддержала вас, и вот и не сама, но я полагаю, сейчас вам стоит отдохнуть в Милромарке. Согласен, поддакнул Рен. На Афуме, любой из нас может отправиться в Фабрей ради портала, но я не могу отдыхать, пока на свободе гад, который во всем виноват. Кто-то помешал нам во время битвы с Фэнхуаном, я найду его и прикончу. На Афуме сама, успокойтесь, попросила Рафтелия с печалью в глазах. Пожалуйста, на Афуме, Рен взял меня за плечи, иди в деревню и отдохни, но, пожалуйста, иначе я боюсь, что ты сломаешься. Ты многим дорог, на Афуме. Я посмотрел по сторонам, со всех сторон на меня смотрит с беспокойством в глазах. Я должен беречь любовь Атлы. Хорошо, мы вернулись в деревню. Ладно, на Афуме, ты отдыхай, а мы возьмем остальное на себя. Позовем, когда дойдем до дележки трофеев с Фэнхуана или если найдем врагов. Я понял, не надо 100 раз повторять. Ну тогда осталось решить, кто пойдет в Фабрей. Я не могу, хочу присутствовать на собрании лидеров нескольких стран в Милромарке. Рен задумался, кто будет представлять нас в Фабрее. Может, мне пойти? Нет уж, Ицуки, ты пока не избавился от проклятия. Лисе придется пойти с тобой, а дорога в Фабрей не близкая.